Чего раскричался, малый? Сейчас подойду. К столу не торопясь ковыляет дородная женщина в фартуке. Приветствую, нам бы перекусить чего. Прошу и продолжаю осматриваться. Из чего можно выбрать? И с хозяином поговорить. Выбрать? Переспрашивает женщина. У матери дома будешь выбирать. Тут только один набор. Вот выпить, можешь выбрать. Фей уже второй раз готовится высказать все, что думает, но я его останавливаю. Мне морс, а моему фею две кружки эля. Применяю хитрую тактику. Знаю, чем подкупить Феофана. Две не положено. Кидает нам помощница, чуть более спешно удаляясь. Ну и местечко. В этот раз не сдерживаюсь уже я. И если в таверне у Мухи Юра прибегал с заказами почти тут же, то сейчас мы теряем прилично времени. В конце концов, женщина приносит нам по две тарелки с непонятным варевом. Это че? Принюхиваясь, узнает фей. Суп харчо и гречка с мясом. Миски потом на стойку поставите, без лишней доброжелательности говорит помощница тавернщика. Эль сейчас седой крол принесет, зачерпываю ложку. Каша во рту разваливается. Похоже, гречку переварили сильно, а вот мясо почти не жуется. Резиновое совсем, но мне нравится. Отдает каким-то старым воспоминаниям. Я даже почти успеваю его схватить, как начинает выступать фей. Вздыхаю. Ничего, потом вернется. Разве можно добрых людей кормить неизвестно чем? Да у нас в академии свиньи питаются лучше. Фей багровеет на глазах. Он не доедает кашу. Первый раз вижу, чтобы он чего-нибудь да не доел. Ты как хочешь, ведь, а я сюда больше не ногой. И тавернщику скажу, что это ни в какие ворота. Раздражается полуголодный фей, разве что ножкой не топает. Фе, расслабься. Вполне съедобно и очень сытно. Каша, если ее правильно есть, энергией на весь день заряжает, а у нас с тобой, напомнить, сколько еще сегодня запланировано. Слова не мальчика, но мужа. К нам подходит хозяин таверны, действительно чем-то неуловимо напоминающий седого кроля. Матерого такого, со шрамом через глаз, половиной оторванного уха, в общем, боевого такого крола. Ставит на стол кружку эля мне и морс фею. Наоборот, мне морс, хмыкаю. Нам еще работать. Ты это... Чуть поводит головой, не балуй своего, кивает на фея, ну ладно, не мое это дело, че хотел-то, мажонок, муха передал сверток, киваю фею, доставай давай, фей достает колбасу с него самого ростом, она словно выдвигается из поясной сумки, о, безразмерный карман, флегматично удивляется старый солдат, а никем иным мужик быть не может, это я тоже чувствую практически сразу, не безразмерный, сконфуженно уточняет фей. Мне безразмерные не дали, ну тоже неплохо, понимающе кивает тавернщик, забирает колбасу, тут же разворачивает, непонимающе смотрит на меня, а, киваю фею, и жетон тот давай, доставай, да, вот так с ними и надо, одобрительно говорит солдат, иначе на шею сядут и ножки свесит, тот еще народец, начинаю что-то подозревать, Феофан прячет глаза за кружкой эля, делая вид, что не слышит, но я запоминаю, ладно, по результатам завтрашнего разговора буду думать, пока фей очевидно полезен. Хорошо, спасибо, за помощь и за порядочность. Хозяин таверны забирает колбасу и драгоценный значок, а дальше говорит непонятные пару слов. Вас я запомню, а на Нюрку не серчайте. Кивает на помощницу. Она тут целыми днями как пчелка, а от работяг на окраине разве доброго слова дождешься? Вот и огрубело девичье сердце. Да нормально, успокаиваю тавернщика. Девичье, что ж... Пусть так, мы вот точно не в обиде. Тавернщик уходит. Вот, ведь, умеешь ты испортить настроение. Ладно, закончим главное дело, хмыкаю и обещаю, закажем у Мухи все, что только захочешь. И блинчики, уточняет Феофан. Их тоже, уверяю фея. Оставляем на столе несколько монет и уходим из таверны. Иду по улице чуть прибавив темп, до входа в канализацию под городом вполне себе еще прилично топать. Все же туда спуститься можно только у стены. Почти рядом с выходом из города, так что спешу. Пробегаю опять в центр. Теперь даже понимаю, почему маги туда-сюда по главной площади рассекают. Так и не получится никак по-другому. Городок-то небольшой, и все больше пешеходный. Карету я тут за эти сутки видел два раза, и еще пару раз всадников. Хотя дороги, вообще-то, вполне для экипажей предназначены. В общем, не знаю, с чем оно связано. А вот около стен, там да, там и загоны есть. И кролов много ездовых, и от телег не протолкнуться местами. Углубляюсь на север городка. По идее, чуть дальше и влево уже начинается довольно богатый район, судя по домам. Но мне туда не надо. Сворачиваю на серую улицу по краю этого квартала. Среди серых домов в глаза бросается золотистое одноэтажное здание с куполом. Возможно, местная часовенка или храм какой. Перед входом две фигуры львов, слегка потерявшие очертания. Что-то они мне напоминают. Сразу под куполом вижу изображение солнца. Ну, конечно, дорогой друг, когда ты пойдешь в канализацию, не забудь зайти к двум львам, сидящим под сияющим солнцем. Однако, ноги сами привели. Дверь в часовенку приоткрыта, будто приглашает войти. Уверен, что это хорошая идея, подает голос фей. Вот сейчас и узнаем, отвечаю я и тяну дверь на себя. Глава 14. Может, не полезем? В часовенку захожу немного пригибаясь. Низковатые двери, хотя, может, так и задумано. В помещении царит полумрак, на стенах разные фрески и надписи, причем, не все понятные. По углам стоят длинные зажженные свечи, но я больше интересуюсь фресками. Просто потому, что там я замечаю интересные сцены. На них маги и люди в доспехах побеждают врагов. Утрированные фигуры гоблинов на крокодилах, разная нежить, и еще десятки всяких тварей нападают со всех сторон. И гоблинов и нежить я уже встречал. Хорошо, только вот на тех же фресках я вижу еще огромных драконов, фигуры с щупальцами вместо подбородка, зеленых силачей, кидающих громадные камни, идущие деревья. И что, все это тоже встречается где-то там. Я чуть-чуть начинаю беспокоиться. Это время исхода, доносится голос из глубины помещения. Он словно отвечает на мой незаданный вопрос. Все, что ты видишь, было в этом мире. И если поискать, где-то еще можно найти. Люди побеждают, и побеждают везде. Но мир был таков, каким ты его можешь видеть на фресках. Мы тут пришлые. И, хотя, смогли прогнуть мир под себя, но он постоянно об этом напоминает. Я ждал тебя, гость. Как насмотришься, проходи к огню. Интересно, тут я не вижу ни светильников, ни ламп, только свечи, факелы. Вот, еще голос что-то про огонь говорит. На полу расстелен ковер, больше похожий на тряпку с замызганными кисточками. Иду по ковру между довольно узких стен. Прохожу сквозь потертые занавеси. Фей беззвучно следует за мной. По двум сторонам от входа стоят две стеклянные фигурные вазы. Стекло тонкое и переливается разными цветами даже в темноте. Отблески огня, горящего в центре небольшой комнаты, отбрасывают неровные тени. Колыхание света от свечей на стенах добавляет тревожности. Пляска теней отражается друг от друга и завораживает. На ковре мужская фигура, стоящая на коленях. Подхожу чуть ближе и откашливаюсь, чтобы привлечь внимание. Рассматриваю фигуру со спины. Спина крепкая, на голове повязка, из-под нее спадают на плечи седые длинные космы. «Здравствуйте», еще раз пытаюсь привлечь внимание. Мужчина поворачивается к нам и понять, куда он смотрит, просто-напросто невозможно. У него завязаны глаза. «Ты не слышал обо мне, путник? Меня называют слепым пророком. Давно называют, и я имя свое уже забыл. Пророк, значит». На широком лице мужчины короткая ухоженная борода, сплошь седая. Тело же рассмотреть не получается, оно скрыто под плотной серой тканью мантии. Мы тут мимо проходили, делаю попытку объяснить цель визита, но если бы я сам ее до конца понимал, было бы проще. Вместо ответа пророк щелкает пальцами, и из ниоткуда вырастают две женских фигуры в длинных закрытых платьях. Они подхватывают мужчину под руки. Похоже, мужик не особенно хорошо ходит, так что девушки быстро помогают ему сесть на место у огня и исчезают. «Подойди ко мне, странник». Качаю головой. Подхожу. Руки пророка дотрагиваются до моего лица, потом проводит по лицу фея. «Садись, я знал, что ты придешь», продолжает пророк и указывает рукой на деревянную лавочку, непонятно откуда взявшуюся. Дверь в помещении захлопывается, девушки бегают вокруг, одна приносит ароматный чай, другая подушки. «Мы получили письмо, начинаю я издалека, чтобы хоть в чем-то разобраться. В отличие от фея, к чаю и угощениям не прикасаюсь. На всякий случай. Да, письмо. Это только чтобы подтолкнуть. Я не вижу тебя в ткани мира, и это проблема. Но я вижу последствия твоих действий. Письмо оставили тому, кто будет жить в комнате. Это возможная точка. Ты пришел. Хорошо, значит, мы немного повернули историю. Зачем я вам? Не просто же познакомиться вы позвали. Не люблю этих всех пророков. Да и сейчас, вон, на фея все это действует угнетающе. А по факту, чего сказал старик? Только то, что он оставил письмо, и мы сюда зашли. Он же не утверждает, что именно нас ждал. А вот эти фразы можно притянуть к любому случаю. Ну ладно, жду ответа. От твоего решения, возможно, зависит судьба поселка, но какое решение правильное, я тебе подсказать не могу. Мне город этот близок, поэтому ты здесь. Но, по большому счету, поступай так, как подсказывает сердце. Пророк говорит загадками, а Феофан перестает прихлебывать из кружки чая и прислушивается. Там, куда ты идешь, может воспарить птица, или наоборот, упасть в пропасть. Не так важно, какой выбор ты сделаешь, странник. Я прошу только, чтобы в точке выбора ты подумал о городе и его жителях. Угу, птица, в канализации. Ну, посмотрим, где там что воспарит. Разговор меня порядком утомляет, эти мутные разводы я и сам составлять умею. Даже лучше, потому что законы знаю, и не нарушу ни один. Понятно, старик, киваю головой. Фей удивленно на меня смотрит, но молчит. А что за точка выбора? Спрашиваю я и едва прикасаюсь губами к кружке. Ощущение, что слепой пророк, на самом деле, следит за всеми моими действиями, не покидает. Городок наш не так плох, как кажется. Просто все мы тут живем в тяжелых условиях, поэтому заметно огрубели. Но не нужно смотреть на оболочку. Главное, внутри, немного патетично продолжает свою речь пророк. Так, я понял. Ты за жителей беспокоишься. Хорошо, обещаю подумать. Так что за точка-то, а я не знаю, внезапно обычным нормальным голосом замечает мужик. Я вообще тебя не вижу, странник, только последствия действий. Будешь думать только о себе, один вариант о городе, другой вариант. Понятное дело, второй меня устраивает больше. А меня, а я не знаю, снова, уже как нормальный человек усмехается пророк. Знаю, что награда в обоих случаях тебя найдет. Отзвуки ее я слышу. Но в первом случае, в городке через десяток-другой лет появятся гоблины, орки и тролли. А во втором, только люди. Извини, а в первом случае, гоблины и тролли только, или все же с людьми, а я не знаю, но если бы ты знал этих тварей, то не спрашивал. Люди с ними не уживутся. В общем, понятно, я подумаю. Спасибо за гостеприимство. Встаю из-за стола, касаюсь плеча фея. Пойдем. Я медленно направляюсь к выходу, так как разговор подошел к логическому завершению. Поворачиваюсь, чтобы попрощаться, но мужчина меня перебивает. А за вазу не переживай, она мне все равно не нравилась. Очередная загадка, хмыкаю. Разворачиваюсь, и немного неуклюже покачиваюсь, задевая огромную вазу. Раздается оглушительный звон стекла. Успеваю облокотиться на стену, не сразу понимаю, что помогаю разбиться одной из огромных ваз на входе. Стекла водопадом обрушиваются на пол. Возьми то, что было в вазе. Это тебе пригодится, подсказывает пророк и устраивается на ковре. Вот тоже вопрос, разбил бы ты вазу, если бы я тебя не окликнул, и каков ответ? Усмехаюсь, разгребая сапогом довольно острые осколки. А я не знаю, опять смеется старик. Важно, что происходит, а не то, что может, там лишь варианты. Киваю, подбираю обнаруженный тонкий стилет. Ну, в принципе, эта штука точно может пригодиться. Немного кружится голова, у пророка в гостях душновато, причем, в обоих смыслах. Хмыкаю про себя, вот не люблю пророков. Теперь, что бы ни произошло, сова на глобус легко натягивается. Ладно, зачем только ему я, это пока непонятно. Выходим наружу. Судя по всему, голова кружится только у меня. Фей преспокойно ходит туда-сюда и шутит. А что, вторая ваза осталась глаза мозолить. Надо было и ее расфигачить. Ты у нас вообще любишь все громить. Толстый намек на крокодилье яйца и гоблинов я улавливаю. Ответить не получается. Голова словно ватой набита. Хочется проветриться, но ноги почти не слушаются. До канализации дохожу как в тумане. Феофан пользуется случаем и запрыгивает в переноску. Всю дорогу он рассказывает истории, которые я не пытаюсь запомнить. Вырываю только пару фраз из контекста. Эти пророки всегда так, наговорят с три короба, а толку ноль. Только еду свою зря едят. Ну ладно, нас попросили, мы зашли. Благо, метров через 200 я прихожу в себя. А после трех огромных глотков воды из фонтанчика на углу голова светлеет. И я прислушиваюсь к словам фея. А может и не нужно нам туда идти, а? Не самое дружелюбное место. Давай просто поедем в другой город, зато живы-здоровы будем. Феофан начинает давать заднюю. Смотрю на карту. Мы, в принципе, практически пришли. Вход в коллектор где-то рядом. Осматриваюсь. Перед нами ручеек, забранный в камень. Даже речушкой это назвать, значит польстить, но через нее все равно перекинут небольшой каменный мост. В общем, маги работали с удовольствием в свое время. С речушкой понятно, она должна где-то втекать в коллекторы, служить, так сказать, основой для всего того, что внутри, но я все равно не вижу где, хотя, перегибаюсь через перила, да, вход стеснительно спрятан под мост, довольный своей смекалкой спускаюсь вниз и подхожу к небольшим дверям канализации, как помечено на плане, нет уж, фея, вытаскиваю фея из переноски, включая щит и пошли, заглядываю в приоткрытую дверь канализационного коллектора, к горлу подкатывает тошнота и мне приходится сесть на корточки, чтобы не упасть, это проходит быстро, но все же запах такой, комары, скажем, на лету бы дохли, хотя мухам, наверное, зашло бы, ты бледный какой-то, чай не пил у пророка, что ли, зря не пил, вкусный чай и полезный, плюс от головокружения помогает, да еще может чего вылечит, а раньше сказать не мог, спрашиваю я с нескрываемым раздражением, я думал, ты знаешь, Феофан пожимает плечами и обходит вход с другой стороны, дверь открывается с легким скрипом. Ступени тянутся прямо от входа и довольно полого продолжаются вниз. Спускаться приходится в полную темноту и неизвестность. Единственный свет – от входной двери, хотя на плане обозначены лампы. Так что, может, чуть позже будет светлее. Феофан перед спуском предусмотрительно затыкает нос ватой. И в какой-то момент я начинаю ему завидовать. «Ты слышал?» – вздрагивает фей, глотая звуки. «И да, я слышал, как обваливается земля». Как пробегает довольно крупное существо в темноте и как капает вода. Я считаю лестничные холодные ступени, чтобы побороть неприятное предчувствие. 18. 19. Ах ты ж ёвки! Ругается фей, соскальзывая одной ногой со ступени. Я вовремя реагирую и придерживаю его. Если бы Феофан спускался первым, то вряд ли мы бы сейчас разговаривали. «Спафиба», — говорит Феофан, но в его голосе слышатся нотки страха. Когда фей поскальзывается, щит, окружающий нас, тут же моргает, звуки становятся значительно громче, и я слышу гул сточных вод. Когда я мысленно произношу цифру 40, ступени заканчиваются и ноги погружаются во что-то липкое. Щит слегка светится в темноте, благодаря ему можно разглядеть стены, покрытые слоем грязи и плесени. В воздухе витает запах какой-то химии и гнили. «Можешь прибавить освещение щита? На всякий случай прошу я». Севчис отвечает фей, и щит вокруг нас загорается теплым светом. Фей стоит на последней ступеньке лестницы и не решается сделать шаг в темную жижу, в которую я уже спустился. Но это и понятно, ему-то она будет почти по пояс. Неглубоко вздыхаю, беру фея опять на руки и сажаю в переноску. «Спасибо», — гнусаво благодарит Феофан. Я смотрю на вату в его носу и не верю, что она может спасти от незабываемых ароматов этого места. Щит прибавляет яркость, и видимых деталей становится заметно больше. По полу стекает мутная вода, в ней плавают обломки мусора и узнаваемые вещи, тряпки, бутылки, остатки еды и обертки от конфет. О, это мои любимые! Феофан подпрыгивает в переноске от удовольствия. Даже тут фея умудряется думать о еде. Мы почти сразу же подходим к своеобразному распутью. Перед нами два туннеля. Жаль, что канализации не додумались оборудовать указателями и подсветкой. Нам кувда. Фей пытается повернуться ко мне, а без разницы. Сверяюсь с планом. Тут куда ни пойди, все равно к узлам придешь, а нам их почистить и надо. Тогда направо, фей не терпится зачистить все тут, и уйти уже из этого места. Прекрасно его понимаю и поддерживаю. Не, мне левый тоннель нравится больше, не соглашаюсь. Чвем, не понимает фей. Оттуда сквозняком тянет, соответственно, и запах меньше. Туда пойдем. Фея с переноски еще раз меряет меня взглядом сверху вниз. Потом лезет в сумочку. Аггумиен Джилевзны. Протягивает мне две ватки. В Сарафь Внгос. Это ковнично не жик Егигагага, но хоть так, неожиданно. От такого напарника вот не ожидаешь такой благотворительности. Забиваю ноздри ватками, смоченными в чем-то пихтовом. Ну, хорошо. Канализация теперь приобретает пикантный пихтовый оттенок в запахе, а я приобретаю такую же гнусавость, как фей. Ладно, делаю шаг в левый коридор и чувствую легкие удары сзади, словно по воздуху тихо щелкают. Резко оборачиваюсь. Сзади с десяток крыс, каждая размером с небольшую собаку. Они упорно пытаются прокусить щит Феофана. Это вообще не удается никак, но крысы не оставляют попыток. Очень упертые создания. А как, резко оборачиваюсь на новый звук из левого тоннеля. Из темноты, мерзко попискивая, бежит еще стая, и тоже мгновенно присоединяется к нападающим. Стоим окруженные шевелящейся кучей. Те, кому не досталось места перед щитом, сидят и просто наблюдают за нами. Но это, скорее всего, от того, что большой размер не позволяет пройтись по головам. Так что просто сидят и злобно пялятся красными глазками. «Вот они какие въедители со сквада», — говорит фей. «Я его уже понимаю, несмотря на гнусавый акцент, даже привыкаю. До этого непонятные слова приобретают первоначальный смысл. Не, это местные, канализационные. Но они тут точно не одни. Даже в сопроводиловке три вида монстров. Показываю фею. Вот смотри, написано, крысы, слаймы, встречаются призраки. Призраки. Ну да, пожимаю плечами. Но в сопроводиловке написано, что атака только испуг. Вредить не могут. Могут еще покричать. Потусторонне так. Ну и все. Смотрим друг на друга. Ведь, наконец, фея отмирает. А, краем глаза слежу за шевелящимся ковром. В принципе, если бы не легкие толчки, было бы и непонятно, что эти существа нас атакуют. Сделай что-нибудь. Фей кивает на крыс. Мы так можем долго стоять. Насколько долго? Пока не проголодаемся. Ну, больше, чем сейчас. Фей пожимает плечами. У них слабая атака. Или пошли наружу. После того, как мы более-менее справились с запахами. Удивляюсь. Ни за что. Мы второй раз сюда не придем. Зажигаю фаербол и кидаю в крысиный ковер под ногами. Каст прожигает небольшую просеку в телах, которая мгновенно затягивается новыми крысами. Это будет долго, вздыхаю. Обращаю внимание на браслет. Последние пару минут его чувствую очень отчетливо. Он мелко вибрирует, словно полуденница очень-очень-очень просит выйти наружу. Пожимаю плечами. А почему нет? Даже к месту. Ну а что, непривычное для нее окружение, так и она уже не совсем полуденница. Дернув рукой, выпускаю неупокоенного духа. Крысам хватает секунды на анализ изменившейся ситуации. С мерзким писком они прыскают в темноту. Только вот полуденница с потусторонним скрипом летит за ними. Она отпускать добычу не намерена. Ведь, а ты мне ничего сказать не хочешь, зевает фей, но даже на секунду не засыпает. Не, фе, усмехаюсь. Понятное дело, по поводу полуденницы удивляется. Хотя, какая она уже полуденница, этого духа выпускаю совсем не в положенное время. Да и сама она прямо рвется на охоту, и ничего. На первые минуты ей энергии хватает, а потом она и сама о себе позаботится, кажется. Крыс должно хватить. Алена, девушка хорошая, смеюсь, а если на тебя бессонница нападет, то буду выпускать. Наверняка поможет. Да, да, это отсылка. Глава 15. Жги, идем вслед за улетевшим духом. Очень голодным духом. По крайней мере, ссохшиеся трупики крыс устилают пол коридора. Сначала они встречаются редко. Но буквально через десяток метров дух, кажется, пошел питаться в полную силу. Видно, путь отступления у крыс был чем-то прегражден, и они успели тут накопиться на свою беду. Трупики сухие до хруста. Собственно, мы и идем, похрустывая при каждом шаге. Но есть и плюсы, идти по тушкам легче, чем по грязище у входа. И это называется «встречаются крысы», удивляюсь. Да тут этих тварей сотни, если не тысячи. Как они еще жителей не жрут? Да, может, и жрут, флегматично замечает фея с переноски. Кто же людей в предместье считает? Они приходят и уходят. Кто-то остается в городке, а кого-то, может, и жрут. Ну, теперь не будут, пожимаю плечами. Похоже, дух разбирается в тонкостях приготовления крысятины. Поддеваю высохшую мумию крысы ногой. Та разлетается в прах почти сразу же. Не, крысы больно большие, тут нужно крысиного короля убивать, а с этим дух вряд ли справится, все так же спокойно замечает фей. Не убьем, так крысы снова заведутся, и довольно быстро станут такими же большими. Только не говори, что нам обязательно придется это делать. Не скажу, фей пытается вывернуть голову в мою сторону. Я бы даже сказал, что не нужно. Нам за это не заплатили. Вот если бы заплатили, тогда да. А так, по своему желанию, я бы не хотел. И только это тебя останавливает. Не заплатили, и все, ведь, чего ты удивляешься. Сделаешь, как тогда с крокодилом, ап. И он разбрызган по стенам. Еще бы я помнил, как у меня это получилось. Да, ну брось, вспомнишь, если понадобится, я в тебя верю. Покачиваю головой, верит он, надо же, да если бы не его защита, я бы в жизни не спускался в это место. А так, хоть посмотрим, с чем надо разбираться. Идем долго, с каждым шагом я понемногу устаю. Потеки по стенам, Капающий звук со всех сторон и звуки пищащих крыс. Где-то там, не близко, где проходим мы, мертвенная тишина и хруст тушек. Любой, даже самый тихий звук, разносится далеко. От стен эхо отражается хорошо. Вот только не видно ничего вокруг. Шорох. Мгновенно разворачиваюсь к источнику, и об щит бьется большая черная крыса. Одна, видимо, отстала от своих серых собратьев. Огненный шарик на этом расстоянии находит животное мгновенно, и ему хватает. Тварь тут же с визгом исчезает во тьме. Несколько секунд виден тлеющий огонек, бьющийся в разные стороны по коридору, но визг прекращается, и огонек замирает. Минус один, комментирует фей. Ну, мы хоть счет открыли. А около входа что было? А там мы не знаем, сколько и кого погибло. Так что счет не открывали. Но ведь, пока в любом случае, этот дух тебя опережает. Ты вообще, как его получил? Мы договор заключили. Мне кажется, девушка умерла недавно, и в ней осталось многое от человека. Так что договорились. Мне это кажется хорошей идеей. Договорились? С мертвячкой, удивляется фей. Нет, ты серьезно? Да, а что? Ну, доказано же, еще лет 100 назад, что у мертвяков только высшие имеют разум. Да и тот абсолютно рациональный, так что с ними договоров толком не заключить. Так как честь или там совесть, это не про них, есть только их выгода, и все. Если договор им начинает мешать, они его сразу игнорируют. Правда, про него помнит, но применяют разве чтобы ограничить людей. А твоя мертвичка, она ж, по идее, не высшая. Откуда? Дух обычный, неупокоенный. Слушай, я не знаю, но мне она больше девушкой показалась, чем у мертвием. А откуда ты знаешь про доказательства? Ну я ж фей в самом расцвете сил. В академии уже очень давно живу. Не знаю, сколько это будет на ваши годы, но предыдущего ректора я застал. Вот и слышал. Одно время с идеей неупокоенных войск академия прямо носилась. Самоподнятия по границе везде случаются. Вот и хотели использовать. Ни черта не вышло, насколько я знаю. Идея-то хорошая, кажется, есть не хотят. На марше медлительны, но неутомимы. Идеальные массовые солдаты. Но нет, не стали. И как с этими поднятиями борются? Сжигают трупы, в основном. Но не везде получается, и не везде так делают. Вон, ты сегодня с десяток откопал. Если бы не куст, ведь могли и подняться. Внимательнее, ведь. Из темноты вылетает небольшое копье, бессильно втыкается в щит и тут же падает на землю. Поднимаю метровую палку. Интересная штука, конечно. Наконечник сделан из ржавого ножа, но вроде довольно умело. Отполированное, то есть не расходник. Качаю на пальце, уравновешенно. Значит, есть культура производства, на интуиции такое не вывезешь. Чье такое, как думаешь? Спрашиваю внимательно следящего за темнотой фея. Не знаю, ведь, давай аккуратнее пойдем. Не нравится мне это. Щит выдержит, скажем, залп из 10 таких, конечно, пожимает плечами фей. Это даже не нагрузка, но все равно, подставляться не надо. А вдруг гоблинские амулеты тут есть, тогда щиты пробить могут. Вот ты сказал, качаю головой, не подставляться, да тут не видно низги. Хотя, кстати, да, подержи, даю копье фею. Оно ему оказывается как раз по росту. Феофан тут же начинает фехтовать с невидимым противником. И скорее всего, его побеждает. Достаю карту ходов. Так, нам нужна первая же новая развилка. Там управляющая комната будет. Может, получится свет зажечь. А то дальше, чем на десяток метров и не видно ничего. Из темноты, дробно перестукиваясь, вылетает еще несколько копий. И тоже падают к ногам. Поднимаю. Те же отличительные признаки. Хорошая обработка, полировка. Ни слаймы, ни крысы и ни, тем более, духи, такое сделать не могут. Что-то в администрации не досмотрели в этом контракте. Дергаться смысла нет. Все равно, по словам фея, это мелочь. Но стук по щиту, конечно, неприятен, отвлекает. Атаки с расстояния говорят о том, что противник боится близкого боя. Оно и понятно. Судя по размеру копий, тут какие-то пигмеи живут. Но обратно уже не повернем. Идем дальше. Буквально через минуту доходим до провала в стене. Похоже, это как раз та развилка, что нам нужна, с плана. В темноте очень кстати проступают очертания двери. Дверь вроде бы железная, или оббитая железными листами, просто полностью ржавая. Даже прикасаться неприятно. Толкаю. Ничего неожиданного, дверь не шевелится. Ты можешь ее открыть? Обращаюсь за помощью к фею. Сам несколько раз дергаю металлическую пластину на стене, безрезультатно. Я, Картинно поражается фей. Я вроде никогда взломом не занимался, кто бы сомневался. А отмычки? Набрасываю варианты, а к нашим ногам падают еще несколько копий. Отмычки есть, конечно, универсальные, любых размеров, хвастается фей, а я выдыхаю. Еще раз дергаю дверь, но она заржавела и будто прикипела к стенам. Давай любую, будем пробовать. Протягиваю руку, но фей не торопится. А ты умеешь? Ведь давай аккуратнее. Ладно, мне подсчет их дали, за каждую же отчитаться придется. Да и замка я что-то не вижу, куда ты ее вставлять собираешься? Фей дает мне одну, осматривается, не опуская щит. Хм, а ведь умею, это я понимаю, получая в руки отмычку. Может, не как профессионал, но понимание, чего делать этими двумя железяками вполне имеется. Вот только фей прав, замка я не вижу. Отдаю отмычку назад, еще раз ударяю в дверь плечом. Опа, а, похоже, подается, просто ее заклинило. Осматриваю стыки, нужно что-то длинное и тонкое. Фя, начинаю я, а потом вспоминаю про подарок пророка. А подойдет, пусть этот товарищ имел в виду, очевидно, другое, но сейчас мне его стилет прямо в тему. Достаю оружие, быстро провожу по стыкам лезвием, и в паре мест стилет проваливается внутрь на всю глубину. А еще мне слышатся взмахи маленьких крыльев. Проковыриваю почти всю одну сторону двери, теперь должно помочь. Убираю стилет, пока что, чуть отступаю, резкий подшаг, ага. Дверь с резким скрипом вбивается внутрь комнаты и замирает в полуоткрытом виде. Из-за двери вылетают клубы светящейся пыльцы и магнитится к щиту. Оттуда же, следом, пикирует стая каких-то мелких монстриков. Я не успеваю их разглядеть, некоторые чиркают по щиту, и вся стая скрывается в темноте. Копья с завидной периодичностью втыкаются в щит и падают к нашим ногам. На полу валяется уже не меньше дюжины. Щит мигает, а глаза фея вылезают из орбит. «Витя, сделай что-нибудь. Эта сволочная пыльца жрет мою магию, как конфетки. Я почти слышу, как она причмокивает. Огнем ее, Витя, быстрее». Фей встревожен не на шутку. Зажигаю фаербол и почти нежно провожу огнем, где пыльца касается нашего щита. Щит мигает. Это лишайник. Он жрет мою магию как не в себя. Из-за этого мне сложно удерживать щит. Фей заметно нервничает и напрягается всем телом. Радужная пленка в доказательство еще раз мигает и почти гаснет. Ведь давай назад и приготовь свой шарик огня и побольше. Ничто другое его не возьмет. А огонь берет любую растительность. Феофан изо всех сил пытается удержать остатки магии в щите. Через вату пробивается запах земли, гари источных вод. В щит опять стучатся копьями. И это сейчас несколько неприятно. Сбрасываю шарик наугад в темноту. Резкий писк и куча неровных теней отбегают в разные стороны. Но получаем секундную передышку. Фей перезапускает защиту. Становится чуть спокойнее. Оборачиваюсь. В комнату заходить нам пока не следует. Пока там такая гадость. Чего думаешь? Спрашиваю Феофана. В щит опять долбятся короткие копья. А чего тут думать? Выжигай все, ведь... Пожимает плечами напарник, вряд ли там что-то нужное осталось, магию этот лишайник уже сожрал, управление и защищено и дублировано, наверняка, а огонь сам себя прекрасно поддержит лишайником, и как он закончится, погаснет, смотрит на меня из переноски, так что, жги, Витя, вот прямо от души, слова фея задевают знакомые струнки в глубине меня, меня словно на секунду возвращает в детство, когда магия вопросительно мурлычет глубоко внутри. Это ощущение выбивает из спокойствия. «Жечь, говоришь, это мы можем», нагнетаю шарик огня на руке. Пламя сразу же отзывается на зов, но чувство понимания не возвращается. Эх, показалось, похоже. С разочарованием бросаю приличный такой шар внутрь комнаты управления. Полыхающий мяч неспешно пролетает сквозь полуоткрытую дверь, освещая заросли лишайника. Кислотно-зеленый цвет растений не предвещает ничего хорошего. Растения шевелятся в отблеске шара или кружится голова. На мгновение все замирает, и мне кажется, что пламя гаснет. Из-за двери вырываются языки огня, и нас отталкивает на шаг ударной волной. Звук взрыва только слегка приглушается щитом, и я ненадолго теряю слух. Вот это бабахнуло. Радостно подпрыгивает в переноске фей. Вот если бы маги вовремя зачищали эту гадость, все бы работало. Этому лишайнику только дай волю, всю магию сожрет. Пламя полыхает так, что жар дотягивается и до нас, и гаснет, как только заканчивается чему гореть. Заходим в комнату. Закопченные стены без сорняков создают мрачноватое ощущение. Недавний пожар дает о себе знать. Вокруг сплошь пепел и серо-черные разводы. Посреди левой стены выпирает обугленный щиток очень знакомого вида. Думаю, это что-то стандартное. Подхожу к нему, открываю, так и есть. Те же 6 пазов под кристаллы, и заполнено всего 2. Кристаллы прозрачные, совершенно пустые. Беру один в руку. Магия послушно устремляется в накопитель. Хорошо, работает. Заряжаю и второй. Этот лишайник на маг-линиях живет, замечает фей. Мерзкая вещь, когда в городах появляется, так вызывают чуть ли не армию. Это же угроза городу. Местные маги вообще обнаглели. Мышей не ловит, лишайник в городе допускают. Запустили это место до ужаса. Теперь придется все комнаты выжигать. Вряд ли эта гадость только здесь. Вон посмотри, указывает на отверстие вентиляции. Наверняка оттуда прилетело. Хорошо еще, что эта хрень сама не появляется. Она сильно от фона зависит и без повышенного дохнет быстро. Фей кряхтит от натуги, но дверь так и не поддается. Возвращается в комнату. Через пару минут в приоткрытой двери, мигая, разгорается тусклый свет. Кажется, весь коридор теперь освещен. Выходим из комнаты управления. В коридоре, не двигаясь, стоят ошалевшие крысы. Точнее, нет, это не крысы, это какая-то помесь крыс с пигмеями. Такие себе крысолюды. Кажется, они за всю свою жизнь не видели ничего, кроме кромешной темноты. А такой неровный, но постоянный свет заставляет их застыть столбиками. «Жги их, Витя!» Фей шепчет и теребит меня за отворот жилетки. Крысолюды, ослепленные светом, только нюхают воздух и шевелят длинными усами. Они совершенно не в себе. Бросаю огненный шар в самое большое скопление. Шар похож на тот, который недавно выжег целую комнату сорняков. Пока фаербол еще летит, успеваю заметить каждое движение этих мутантов. Они словно чувствуют летящую смерть. Как в замедленной съемке, падают, дергаются в сторону от огня, но не успевают. Шарик хоть и медленный, но за пару секунд он разрывается огромным цветком внутри стоящей кучи тварей. Фигуры просто рассыпаются на глазах. Остаются горстки пепла, разве что, чуть больше, чем от растений. Шар уничтожает большую часть мутантов, но другие бестолково мечутся, слепо натыкаясь на стены. Похоже, на свету они вообще почти беспомощны. Некоторые все же успевают укрыться в темные от норки, а другие попадают в еще горящие очаги и вспыхивают, добавляя своими метаниями паники. Ну, что ж, земля им глиной. Идем дальше. Вокруг темнота борется с тусклым светом. Редкие лампы мигают и кажется, что они вот-вот потухнут. Если вспомнить карту, вдали будет как раз первый распределительный узел. Он-то нам и нужен. Может, пойдем отсюда? Конючит фей. Мы же комнату управления починили. На первое время хватит. В ратуши доложим. Пусть разбираются сами, а потом из города уедем. Фя, возьми себя в руки. Если мы сейчас уйдем, то все придется начинать сначала. Эта гадость точно разрастется. Надо проверить все места, где были артефакты. Или подпитка от города идет. И нам придется сделать это сейчас. Извини, мы все же не особо то и рискуем. Ну, согласись, размышляю вслух. Понимаешь, мне кажется почему-то, что лучше бы нам закончить то, что начали. Не буду же я говорить фею, что на мгновение снова ощущаю мурлыкнувшую магию. И этот шар, что я только что послал в крысолюдов, расплескался напалмом, как я этого хотел, а не просто взорвался, как должен был. Не надо ему этого знать. Свет, будто в подтверждение, еще несколько раз мигает и резко тускнеет. Узел закрывает хлипенькая решетка. Она еле виднеется под зарослями лишайника и других сорняков. Ага, крадут магию. Что с этим делать, я уже знаю. Подстрахуешь. Обращаюсь к фею. Феофан понимает, что придется работать дальше и, вздохнув, обновляет щит. Очередной фаербол отправляется в сторону заросшей решетки. На мгновение та вспыхивает огнем, и тут же резко выключается свет. Ведь, ты, кажется, напутал чего-то, подсказывает Феофан. Ага, а то я сам не вижу. Непонятные звуки рядом заставляют насторожиться. Оживленное чавканье ничего хорошего не предвещает. В щит света добавь. Оглядываюсь. «Ты слышишь?» «Слышу», — отвечает фей. «Авто», свет снова разгорается, и лампы светят чуть ярче, чем до этого. «А, ну конечно», — смотрю на фея. Тот достает очередную зубочистку и остервенело ее грызет. Нервничает, похоже. Вата в носу, на удивление, почти не мешает дышать. Кожей чувствую легкий поток воздуха со стороны решетки. Видимо, Прочистив засор, мы запустили нормальную вентиляцию. Что ж, это хорошо. Раз в городе не бьют панику, то напрямую вентиляция с городом Маклинией не соединена. Значит, только канализация. Еще немного и тут можно будет жить. Смеется фея и засовывает зубочистку за ухо. О, тут еще наверху эта гадость. Феофан поднимает голову и указывает на решетку под потолком. Кажется, лишайник можно выжигать вечно. Помимо растений, в решетке забились тряпки и всякий мусор. Без лишних слов фея обновляет щит, а я формирую пару огоньков. Снова по коридору растекается запах гари, а пепел сыпется с потолка на щит. Вот, кажется, теперь все сделал правильно. Запах дыма улетучивается, а из канализации выветривается неприятный запах. Краем глаза ловлю быстрое движение. Небольшая крыса тащит в пасти пучок лишайника. Непорядок. Эти твари, похоже, его и распространяют. Придется еще потом по новой проходиться огнем. Лишайник для крыс, как морковка для кроллов, получается. Феофан не упускает случая поговорить о еде. Типа того, кажется, подтверждаю я. Предлагаю проверить все остальные залы. Разворачиваю карту под самой яркой лампой. Нам либо по светлу, либо в темноту, показывает фей на разветвление коридоров. Хм, если полагаться на карту, то темный коридор короче, светлый длиннее. По большому счету, мы все равно выйдем в центральную залу. Показываю на карте, вздыхаю. А нам она как раз и нужна. По светлому пойдем, глава 16. Куда делись крысолюды? Центральный зал встречает просто эпическими зарослями лишайника, шевелящимся ковром из крысы очень слабым, подрагивающим светом. Да и свет добивает из двух коридоров только. Вздыхаю. Работы, кажется, еще очень и очень много. Смотрю на легкую суету внизу с высоты 3-4 этажей. Светлый коридор выводит в главный зал коллектора, это да. Но про высоту 10-15 метров на плане указать забыли немного. Может и к лучшему, кстати. Так что сейчас смотрю на шевеление внутри зала сверху. И тут вопрос про спуск немного не актуален. Меня даже не замечают. Вроде бы, неупокоенный дух сюда не добиралась, иначе суеты было бы побольше, или поменьше, в зависимости от результатов визита. Так что примериваюсь, нагнетаю шарик огня сильно пообъемнее, чем теннисный, и запускаю в самые крупные заросли лишайника. Хотя какой это уже лишайник, там почти деревья на магии вырастают мертвенного зеленоватого цвета, и тут же делаю пару шагов от края, вовремя, так-то, замечаю несколько языков пламени, дотянувшихся до края выхода, а взрывная волна чуток касается щита. Фей не снимает его всю дорогу. Основная волна уходит вверх, выбивая забитые решетки вентиляции. Через секунду ее нагоняет волна пламени снизу. Вот это долбануло. Уважительно поворачивает ко мне голову Феофан. Взрыв в управляющий этому и в подметке не годится. Сам дивлюсь, с опасением вглядываюсь в края обрыва. Так, тут должна присутствовать лестница. А мы, чего? «Туда пойдем», — удивляется фей. «Зачем? Там же ничего целого, там управляющая комната всей этой богадельней. Не соглашаюсь с феем. Сейчас ее не видно, но она там точно есть. На плане отмечено». Фей тихо ругается про себя, но я его чуть-чуть слышу. Нахожу глазами лестницу. На самом деле, хоть Феофану и кажется, что я слегка поехал крышей, это не так. Примерные характеристики щита стали понятны еще в начале пути. Критическая уязвимость реципиентов к огню, тоже. Так и чего бы не закончить дело, мы пока особо даже не рискуем. Риск был, когда нам щит пыльцой почти отключило, но и тогда, вроде оперативно решили. Так что нет, пока, получается, и не рискуем практически. А запустить канализацию надо, не очень городу без нее. Даже непонятно, как это все еще функционирует. Нахожу такую же ржавую железную дверь без замка. Заржавела. Что ж, ожидаемо. Ничего, алгоритм мы уже опробовали. Достаю стилет. Внимательно, Фя. Думаю, там тоже есть пыльца. Да понял я, кивает. Тут же обновлю щит. Как выжжешь. Удар. Еще раз. Сейчас решил не вбивать в дверь плечо. Оно и так уже постанывает от предыдущей. Так что бью ногой, и не сильно тороплюсь. Ритмичные удары по железу гулко разносятся по подземелью. Но вроде дверь понемногу поддается. Буквально по сантиметру, но поддается. В первую же секунду, когда дверь отходит от стены на сантиметр, изнутри помещения вылетает небольшое облако пыльцы. Ну, мы готовы. Сжигаю облачко практически сразу же. Фей быстро перезагружает щит. Спустя десяток-другой ударов, в дверь можно будет протискиваться, а зеленоватый свет из помещения буквально напоминает об осторожности. Ладно, меня подряжали на очистку стоков и ничего больше. Если там есть нужные администрации, то это их проблема, мне же они не сообщали. С этой мыслью кидаю внутрь комнаты большой мячик огня. Ударная волна захлопывает дверь обратно. В этот раз мы не успеваем ощутить взрыв внутри помещения. Только редкие и тонкие языки пламени пробиваются сквозь щели. Сильно толкаю дверь. Сейчас она распахивается почти наполовину. Ничего нового я тут особо не вижу, кроме пульта управления и нескольких распределительных щитов. Пульт вроде каменный, так что думаю, не пострадал. Только проверить это сможем только после подключения энергии. Алгоритм простой. Также открываем распределительные щитки, и ничего в них не находим. Ни в первом, ни во втором. Немного удивляясь, открываю третий. Ну что сказать, повезло. В третьем щите сохранились 4 кристалла, и все, естественно, полностью пустые. Заряжаю. Вот интересно, если на моем месте был бы обычный маг, который заряжает кристаллы по часу, что делал бы он? Да дома уже был бы, спал бы, и наверняка не голодный. Отвечает мне на мои мысли фей. Я что, вслух это спросил? Ухмыляюсь. Вслух, вслух, ворчит фей. Ведь, ты же понимаешь, что нам могут не заплатить за это все. Вот честно, скажут, что мы все придумали, и не заплатит. Уверен, что так и будет. Пожимаю плечами, хоть фей этого видеть не может. Ну, по-честному, уйти и оставить все как есть. Особенно, если наведение порядка мне стоит только времени, я тоже не могу. В принципе, здесь всего 2 коридора еще осталось. Одна управляющая комната и отстойник. Если все будет так же, как и раньше, то это ненадолго. Все-таки, припрягли тебя власти города на бесплатную работу. Ну, слушай, 15 золотых нам все же нужны, и взять их нам неоткуда. Так что зачищать канализацию все же придется. А то, что нам не доплатит, ну так это риск. Очевидно, что местные маги об этом риске знают, поэтому и не спускаются. Контракт уже 1,5 года лежит, они же не дураки, а мы такие, да, пришли, добрые, и всем напомогали. Фея бурчит себе под нос, ведь, ну нельзя же так, ну а как, фея, заряжаю последний кристалл, деньги нам нужны, нужны, взять мы до ярмарки больше нигде не можем, не можем, придется пока так. Вставляю 2 кристалла в первый распределительный щиток, 1 во второй и последний кристалл вставляю в третий. Как и что здесь работает, понятия не имею. Полагаюсь на автоматику. Вряд ли в маленьком городке маги, которые строили это все, рассчитывали на большой обслуживающий персонал. Канализация, в принципе, если слегка подумать, небольшая. Но очередной раз поражаюсь мощи магов земли. Даже если считать, что это стандартное сооружение, все равно работы, как мне кажется, здесь вложено очень много. Ну что, ставь снова щит, выходим. Разворачиваюсь к выходу и тут же останавливаюсь. В неверном свете ламп, которые зажглись, как только мы ставили кристаллы, мне открывается безрадостная картинка. По всему помещению центрального зала ползают полупрозрачные куски студня. О, слаймы, оживляется фей. По ним не вздумай долбить огнем, их лучше в воде растворить. Слушай, с водой, мне кажется, у меня не очень. Так я тебе и не предлагаю, ворчит фей. Они же, в принципе, довольно безобидные. Главное, не спровоцировать. Постарайся аккуратно обойти. Нам же тут делать нечего. Я выглядываю из-за двери. В темноте было незаметно, что пол центрального зала весь покрыт несгоревшими трупиками крыс. Слаймы как раз это все подъедают. И очень быстро. Они буквально наползают на любой мусор. И за какое-то мизерное время, прямо на глазах его утилизируют. Хм, а ведь это идеальные уборщики. Так их для этого и используют. Фей поднимает голову, смотрит на меня. Ты что не помнишь, а когда они разжираются, чтобы могли представлять опасность, их просто водой смывают. Откуда я должен помнить? Ну так в подземелье Академии, пока их не затопило, всякий мусор как раз слаймы жрали. Да и когда ты завал разбирал, куда ты ненужное сбрасывал? Вспомнил? Не очень. Развожу руками. То есть, главное их не задевать. Правильно, правильно, подтверждает фей, а то без ноги останешься, ну или без сапога, они ж липкие, и растворяют все сразу же, так что ты это, поаккуратнее пробирайся, киваю головой, замечаю, как фей максимально уменьшает щит, так, что он практически касается тела, аккуратно пробираюсь между еле двигающихся слаймов, когда еще успели наползти. Заглядываю в главный колодец. Внутри колодца пару слаймов вбирает в себя огромные кучи мусора. «Видишь», — говорю фею, — «не все придется делать нам. Скорее всего, этот мусор слаймы переварит. А потом, когда пойдет вода сильнее», — киваю на тонкую струйку воды по стене, — «их и растворит. Очень продумано». Фея ничего не отвечает, только сосредоточенно поддерживает щит. Пробираюсь в нужный коридор, их осталось всего два. Решаю зачистить тот, который круговой, а тот, который идет к отстойнику, оставить на потом. Сказано, сделано. По коридору прохожу довольно быстро. Ну а что, он полностью пуст. Не считать же за препятствия небольшие баррикады, ссохшиеся трупики крысолюдов рядом, да и просто крыс. Похоже, тут проходила наша полуденница. Комната управления ничем не удивляет. Точно такие же заржавевшие двери, точно так же заросшие лишайником помещения. Алгоритм отработан, ничего нового мы тут не делаем. После установки кристалла, в канализации чувствуется ток воздуха, а еще изменяется звук воды. Кажется, его слышно теперь сильнее. Ну что, остался только отстойник, говорю фею. Мы еще не встретили крысиного короля. Фея задумчиво чешет голову, а он точно тут должен быть. Так, а чего нам ожидать, уточняю. Понятия не имею, фея машет рукой, просто знаю, что с таким размером крыс, он должен быть точно, ведь, может все-таки вернемся, ну не подряжались мы ни на что такое, фея, у нас вроде бы все пока получается, с чего нам бежать обратно, ведь я начинаю чувствовать опасность, сильнее или слабее, чем тогда, около озера, слабее, естественно, тогда я вообще ничего не соображал, а сейчас, скорее, некоторое направленное внимание чувствую. Ну, значит, тут у нас есть шансы спокойно вернуться. Тем более, мы пока нашего духа так и не встретили, а местные с огнем не очень. Значит, дух еще где-то охотится. Убить им его нечем, получается. Ну вот еще и мертвичка. А ты вообще уверен, что она на тебя не нападет? Ну, слушай, браслет-то у меня. Ее останки я уже сжег. Значит, разрушение браслета, скорее всего, смерть для нее. Но проверять не буду. Фия вздыхает так громко, что это отчетливо слышно. За нашим разговором мы спокойно доходим до последнего коридора. В канализации светлеет. По внутренней канаве вода потекла значительно резвее. Кажется, большую часть засоров то ли мы, то ли слаймы уже уничтожили. Перед входом в отстойник немного притормаживаю и аккуратно выглядываю из-за угла. Тут же получаю несколько копий в щит. Ну нет, это даже не опасность. Спокойно вхожу в отстойник. Свет здесь теперь присутствует. И, в принципе, крысы и крысолюды, к моему появлению, уже справляются со своей реакцией на него. С чем они не справляются, так это с кружащей вокруг большой крысы, нашей девушкой. Причем, сейчас она выглядит именно как девушка. В светлом сарафане, с золотыми волосами уложенными в косу. Видимо, сил хватает, а выглядеть как нежить ей не нравится. Я буквально вижу, как она вытягивает что-то прозрачное из собравшихся здесь сотен более мелких тварей. Вокруг все пищит, кричит. Твари, сразу после ее пролета, качаются на месте и, такое ощущение, что даже лапы поднять не могут. Но крысиный король, а это, скорее всего, он и есть, почти сразу же испускает полупрозрачную волну, и животные, и крысолюды снова стараются атаковать духа. Не сказать бы, что у них получается, но и наша полуденница атаковать большую крысу не может. Крысиный король изредка чем-то попадает по духу, и тогда полуденница кружится на месте секунду-две. В этом бою сохраняется некоторый паритет. Ни дух не может нанести серьезного ущерба, ни крысы. Хотя, конечно, неизвестно, сколько сил у этого короля. Скорее всего, ну очень много. Так что это кружение может продолжаться долго. Ну, что, так и будем стоять, зевает Феофан. Они твою мертвичку на короля-то загонят, а тогда ей точно кранты. Да не, она вроде справляется, только поторопиться все же стоит. Выпускаю шарик огня по большой крысе. Собственно, а чего мне остается? Крыса даже не уворачивается, не пытается отпрыгнуть, огонек лишь слегка подпаливает ее шерсть. Тут же меня атакуют все рядом стоящие животные. Ну это мы уже проходили. Накачиваю магией шарик огня. Также внутренне хочу, чтобы он расплескивался и горел как напалм. Атаки крыс я игнорирую. Они все равно не наносят ущерба. Запускаю шарик. Тот медленно плывет к королю. Не успеваю среагировать. Большая крыса атакует меня, а не духа. Серый росчерк прошивает щит насквозь. Тот моргает, и я едва успеваю отпрыгнуть от щелкнувших челюстей крыс рядом. Фей мгновенно ставит щит снова, а вот это было опасно. Теперь на месте стоять совершенно не стоит. Быстрым шагом обхожу по краю большую крысу. Хочу зайти к ней в спину, но сделать это не получается. Морда крысиного короля словно раздваивается, и за каждым из нас тварь теперь следит отдельно. За духом одна голова, а за мной другая. И атакуют, зараза, тоже каждого отдельно. Уворачиваюсь от очередного подарка крысиного короля. Витя, Вить, придумай уже что-нибудь. Фей беспокоится в переноске. Последний шарик вроде бы нанес неплохой урон, но, если мы сейчас хоть один одну атаку пропустим, не факт, что я успею восстановить щит, а гадов тут слишком много. Фея, не отвлекай меня, пожалуйста, сквозь зубы обращаюсь к фею, я и сам это понимаю, следи за щитом, будь готов сразу же ставить второй близко к телу. Уворачиваюсь от серой хмари, отправляю очередной фаербол в большого крыса. Вокруг твари с моей стороны образуется выжженное полупустое пространство. Стараюсь обойти монстра. Поднимаюсь на небольшое возвышение. Отсюда чудовище видно чуть лучше. И сразу становится понятно, почему эта тварь не двигается с места. Ее нижняя часть жутко изменена. Словно живое тело слито с камнем пола, тварь просто не может никуда деться. Накачиваю шарик сознанием того, что нужно концентрировать пламя. Шарик уменьшается и сильно изменяет цвет. В какой-то момент на него становится больно смотреть. Ну и размером он теперь меньше маленькой монеты. Кидаю его в тварь. Фаербол попадает именно туда, куда я и целюсь. В то место, где соединяется живая плоть и камень. Камень трескается и крысиный король сбивается с постамента. Мгновенно кидаю в его сторону еще один фаербол. И вот теперь он наносит урон. Крысиный король визжит и крутится на месте. «Кидай еще один!» — кричит фей под руку. Окружающие крысы и крысолюды перестают сопротивляться духу. Тот высасывает их прямо на глазах. Закидываю фаерболами визжащую тварь. Крысиный король дергается несколько раз и затихает. Подхожу ближе. Сквозь лежащее тело пробивается пульсирующий красный свет изнутри. Достаю стилет и вскрываю грудную клетку животины. Внутри существа пульсирует живое сердце. «О, я о таком только слышал!» Фей потирает руки. «Знаешь, сколько денег за это сможем взять?» «Сколько?» «Понятия не имею, но много». Фей чуть ли не облизывается. «Это редкий ингредиент». Дух летает вокруг и тоже голодными глазами смотрит на сердце. Вырезаю хреновину. На удивление штука чистая и без крови. Только стучит сама по себе. «Тебе зачем?» Спрашиваю у духа. «Ты и так сил сегодня набрала. Тебе бы с этим справиться. Сил много не бывает», вздыхает девушка. «Но ты прав, это просто жадность». Отлетает в сторону. Оглядываюсь. Вокруг капает вода. Свет все так же мерцает. Но теперь уже нет ощущения, что он вот-вот погаснет. Видимо, крысиный король как-то влиял на сознание. Вокруг становится ощутимо легче. Единственное, что непонятно, почему сюда не попадают слаймы. Все же в отстойник ведет прямой коридор. Выглядываю в него. И ведь в самом коридоре слаймы уже есть. А вот сюда они не заходят. Внимательно осматриваю вход. Над входом замечаю пару камней. Они словно раскрашены ребенком. Кажется, ответ я нахожу. Но пока трогать ничего не буду. Осматриваю помещение. Ничего из того, что здесь есть, мне не нужно. Разве что собрать все копья. Может, они чего-то стоят. Их тут много. Поднимаю одно. Иду к тому месту, где сидел крысиный король. Очевидно, что не просто так он там находился. После смерти короля, каменное основание трескается, становится похожим на высохшую глину. Разбиваю ее парой ударов копья, и под этим пьедесталом обнаруживаю крышку, и опять без замка. Что ж, похоже, пророк был прав, стилет-то постоянно нужен. Усмехаюсь про себя, ковыряю края крышки, поддеваю ее и слегка отшатываюсь. Внутри лежит существо, оно раньше, скорее всего, было птицей. Крылья прибиты к полу металлическими скобами и такими же скобами прибиты шея и лапы. Сейчас вообще непонятно, ни что это за птица, ни какого она была размера. Животина абсолютно лишена перьев, очень худая. То, что она жива, я понимаю только потому, что у нее слегка двигаются глаза под закрытыми веками. Понятно, что это какое-то магическое существо. Похоже, даже идею я понимаю, раз сердце крысиного короля редкий ингредиент. Вполне может быть, что вся эта история с канализацией сделана для того, чтобы получить это сердце. Ну, вроде как, взять распространенную магическую животину и на ее магии вырастить вот эту тварь. Судя по скобам, ящику и очевидно сознательным приготовлением, Это дело рук разумного существа, точно не доброго, но разумного. Дотрагиваюсь до птицы. Витя, одергивает меня фей. Ты что делаешь, кто ж тянет руки непонятно к чему?